Мне было трудно говорить в полный голос. Я был проработан по первому разряду, весь облеплен ярлычками. Все же я сказал. Можно только горько усмехнуться, представив себе, что стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 году принес свои первые стихи на улицу Воровского. Одни из руководителей Союза писателей, резонно говоря о значении средних писателей, сказал, что без молока не получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное сравнение, можно сказать, что без коров не получишь и молока. На первом съезде нас глубоко трогали делегации читателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о своей любви к советской литературе. На втором съезде мы редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные книги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что нелепо толковать на съездах о том, как писать книги, и что художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем красноречие. Мы знали, что дело не только в секретариате Союза писателей, да и не только в критиках, которые противоречат себе, начинают вдруг поносить то или иное произведение, а в общих условиях нашей работы. Я не стану останавливаться на произведениях советских авторов. Лучше расскажу о судьбе перевода книги Хемингуэя «Старик и море». Это, по крайней мере, смешная история. В 1955 году решили выпустить журнал «Иностранная литература». Редактором назначили Александра Чаковского. Мне предложили войти в редакционную коллегию. Я долго колебался и все же согласился. Может быть, смогу помочь опубликовать ту или иную хорошую вещь. Александр Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрание редколлегии. И вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить. Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать «Старика и море». Молотов сказал, что это глупая книга. Недели две спустя я был у Молотова по делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я попросил разрешения задать вопрос. «Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой?» Молотов изумился, сказал, что он в данном случае нейтралист, так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции. «Старик и море пойдет». Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя. О нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать «Старик и море». «Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели». «А дальше что?» «Дальше ничего, конец». Вячеслав Михайлович сказал, «Но ведь это глупо». Вот резоны, которые чуть было не заставили редактора отказаться от опубликования повести Хемингуэя. Легко понять, как в наступающем десятилетии жили проработчики и писатели. Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики. Но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах. Случай с Хемингуэем в 1955 году не был единичным, и я вышел из редакционной коллегии иностранной литературы еще до выхода первого номера. 2 года спустя я отдал в этот журнал очерк «Уроки Стендаля». На очерк обрушились самодеятельный проработчик, Томапцев, потом Книпович.